К жильцу приходило много женщин?» «Нет, только одна дама». Она произнесла это слово с подчеркнутым уважением. «Почти каждый день». «В котором часу?» «После обеда, ближе к трем». «Он уходил с ней?» «Нет, оставался наверху». «Как она выглядела?» «Настоящая светская дама. Это любой бы понял. Зимой носила меховое манто, их у нее было штуки три, не меньше. Летом ходила чаще всего в костюме, причем от лучших портных. Я в этом немного разбираюсь». «Опишите ее лицо». «Это мне трудно сделать». «И все-таки, молодая?» «Да так, ни молодая, ни старая. Думаю, лет 40. Она могла бы быть красивой. Она, наверное, и была когда-то красивой. Но сейчас ее лицо уж очень нездоровое». «В чем это выражалось?» «Почти всегда круги под глазами. Иногда дергается рот». «Она заговаривала с вами?» «Нет, шла прямо к лифту». «Долго она оставалась у физио?» «Примерно до половины шестого». «Уезжала в автомобиле?» «Нет, я заметила, что сюда ее привозило такси, а уходила она пешком». Мегре вынул из кармана фото, снятое в Каннах, и протянул его консьержке. «Узнаете?» Женщина приблизила снимок к глазам. «Как сказать? Эта женщина так молода, рот тоже не похож, хотя, в общем-то, лицо ее». Комиссар достал фото, переснятое с паспортного. «Ну-ка, посмотрите это». «Уже лучше. Она. Но лет 20 назад. Думаю, что я не ошибаюсь». «Скажите, мадам, ваш жилет сработал?» «Скорее всего, нет. Кроме того, никуда в одни и те же часы он не уходил». «Возвращался он поздно вечером?» Женщина замялась. «Я должна вам говорить все без утайки, так я понимаю». «Правильно. Это лучше для вас, потому что вы потом будете свидетельницей». «Так вот, кроме этой, трехчасовой, как я ее называла, у Фазио была еще подружка. Конечно, гораздо моложе и красивее. Оба они порой приходили глубокой ночью. Она оставалась у него до утра. Однажды я случайно услышала имя — Жеральдина. Видно, она живет где-то в квартале, потому что они возвращались всегда пешком. Сейчас я прощаюсь с вами, мадам. Для дачи показаний вас вызовут в ближайшее время. Лапуэнт, едем к Ренету». «Рад вас видеть, Мегре». «И я вас, старина». Уже 20 лет Гастон Ренет, владелец оружейного магазина, был экспертом уголовной полиции. «Гастон, из какого оружия выпущена эта пуля?» «Давайте, комиссар, не считать это экспертизой, а так, в предварительном порядке. Речь может идти, скажем, о Браунинге, калибра 6,35, бельгийского производства. Есть среди них интересные модели, с перламутровой рукояткой, инкрустированные золотом. Как вы понимаете, это все больше для дам». «Какова у этого оружия точность боя?» «Увы, после 3 метров резко ухудшается». «В данном случае стреляли в упор». «Кто жертва?» «Некий Фазио, бывший бармен». «Не повезло бармену, что и говорить». «Пулю я оставлю у себя?» «Я скажу судебному медику, чтобы прислал вам и остальные». «Рад был видеть вас, Мегре. Удачной охоты». Комиссар натянуто улыбнулся. «Будем стараться, Гастон». Люди из похоронного бюро затягивали черной тканью стены кабинета нотариуса. Закрытый гроб был небрежно задвинут в угол. Казалось, эти приготовления никак с ним не связаны. Постояв в молчании на пороге комнаты, Мегре и Лапуэнт зашли к первому клерку. Лекюрер сидел желтый, осунувшийся. «Быстро же вы сегодня вернулись. Я уже кое о чем распорядился, месье комиссар. Похороны завтра в 11. Уведомления клиентам разосланы. Значит, вы считаете, что мадам Сабен-Левеск не сможет присутствовать на службе в церкви?» Мегре задумчиво смотрел на ликюрера. «Уверен, что нет». «Ладно, так оно без сомнения лучше. Как она теперь себя чувствует? Вы там были?» «Нет, сейчас поднимусь на минуту. Доктор Блуа наблюдает ее. Он придет перед обедом». На лестнице комиссар обратился к Лапуэнту. «Ты готов, малыш, записывать, что сейчас услышишь?» «Да, патрон». Клэр открыла дверь на удивление быстро, будто ждала их. «Мадам спит?» «Уже проснулась. Сидит в ночной рубашке на краю кровати и упорно молчит. Отказывается от еды, не дает себя причесать. У меня впечатление, что я присутствую при агонии. Так жаль ее. Что-то должно случиться. Вам не кажется, комиссар?» Горничная явно была растеряна. Ее прежняя враждебность исчезла. Но у Мегре не было сейчас желания поддерживать разговор. «Возможно», — буркнул он. «Вот что, попросите мадам, пусть оденется. Я хочу ее видеть». «Я попытаюсь». Клэр вернулась минут через 15. «Она ждет вас в будуаре». Мегре вошел первым. Натали сидела в кресле, вся обмякшая. Рядом столик с неизменным коньяком. Левая рука безвольно лежала на коленях, пальцы правой поглаживающим движением порой касались бутылки. «Вы позволите?» Она, не ответив, наморщила лоб, что могло означать «как вам угодно». Лицо ее было почти спокойно, взгляд тверд. Мегре сел в кресло напротив. «Я только что с улицы Жана Гужона», — произнес он тихим голосом, словно боясь ее потревожить. Она открыла рот, чтобы сказать бесстрастным тоном лишь одно слово. «Уже?» Потом знакомым комиссару движением поднесла рюмку к губам, осушила ее одним глотком. Кровь прилила к щекам, стал заметнее тик. «Вы боялись, если его арестуют, он выдаст вас как сообщницу, не так ли?» Она отрицательно покачала головой. «Нет, иначе. Он вчера просил прийти к нему, и это за тем, чтобы потребовать очень большую сумму, пообещав оставить меня в покое и уехать в Марсель. Вы любили его?» В ее взгляде появилось глубокое отчаяние. Она молчала. «Если вы любили его, почему же воспользовались оружием?» «Почему? Я никогда не строила иллюзий на его счет. Он был мой последний шанс. Вы не понимаете, верно?» Она попыталась зажечь сигарету, дрожащие пальцы не позволили ей это сделать. Мегре, наклонившись, протянул горящую спичку. Она не поблагодарила. «Вы всегда были гордой, разве не так?» Она откликнулась, как эхо, глухим голосом. «Была, а теперь...» Она не кончила фразы. «Вас унижала эта работа в кабаре. Вы тяготились ею». Во взгляде Натали появился интерес. «Сабен Левеск влюбился в вас. Вам не трудно было при вашем уме открыть, кто такой на самом деле был месье Шарль?» Она вся напряглась, ничего не отрицая. «Вы надеялись на роскошную, блестящую жизнь светской дамы. Обеды, приемы, развлечения. Шарль оказался самым эгоистичным человеком, какого я когда-нибудь встречала». «Это как сказать, не потому ли, что не вы были на первом месте?» Она казалась удивленной. Мегре продолжал. «Он был главным в доме, а вы постольку поскольку». В глазах ее появилась безжалостность. «Все меня ненавидели. Все, кроме Клэр». «Почему же вы не просили развода?» Она смотрела то на комиссара, то на Лапуэнта. «Тогда я вам скажу, потому что вы жадный, алчный человек. Вас мало трогало, что муж время от времени исчезал с какой-нибудь красоткой. Вы, мадам Сабен Левеск, и вы хотели любой ценой ею остаться. Конечно, жизнь отшельницы была вам не по вкусу. Вы прибегали к помощи коньяка. Я думаю, были у вас любовники». «Ах, мимолетные знакомства, мужчины, которых я встречала в барах». Она словно испытывала нечистую радость от того, что заговорила откровенно. «Эти номера в отелях. Некоторые считали, что это моя профессия, предлагали мне деньги». Она язвительно улыбнулась. «Два года назад вы встретили Жо Фазио». «Это другое. Я любила его. Я сняла ему комнату и содержала его». В цинизме ей нельзя было отказать. «Зная, как я выгляжу со стороны, могла ли я надеяться, что он любит меня, такую, как я есть? Он притворялся. Я делала вид, что верю». «Кто предложил отделаться от вашего мужа?» «Я думаю, к этой мысли мы пришли оба». «А дальше Фазио засек кабаре, который месье Шарль нередко посещал. Он следил за ним много раз, дожидался удобного случая». Она пожала плечами. «Это так очевидно». «Однажды ночью, когда ваш муж выходил из кабаре крик-крак, Фазио оглушил его на пустынной улице, втащил в машину и там зверски убил. На машине, кстати, украденной, он отвез труп к сене, привязал груз к ногам и бросил в воду. Автомобиль оставил на пустыре в Пюто». «Я не входила в эти детали, не знаю о них». «Допустим, но он позвонил вам и сказал, что дело сделано». «Да». «Какую жизнь вы собирались вести с вашим экс-барменом?» «Я об этом не думала». «Признайтесь, что не из-за любви к Фазио вы подтолкнули его на убийство своего мужа». «Не знаю», — вяло сказала она. «Вам надо было остаться, мадам Сабен Левеск. Отныне вы были единственной, настоящей хозяйкой дома». Мегре продолжал после паузы. «На что вы рассчитывали, мадам, обращаясь ко мне? Что труп не всплывет? Но вам надо было знать, что всегда что-нибудь всплывает. Не одно, так другое». «Что вы думаете обо мне теперь?» «Вы жестокий человек, но мне жаль того хорошего, что было в вас когда-то. Может быть, не только страх доводил вас до исступления последние дни». Натали криво усмехнулась. «Сейчас вы меня возьмете с собой? Я не ошибаюсь?» «Да, это мой долг. Пойдите, соберитесь. А ты за этим проследила, Пуэнт. Я вовсе не хочу, чтобы она снова воспользовалась дверью в ограде». Оставшись один, Мегре торопясь раскурил трубку. Он кончил свою работу. Он чувствовал грусть и удовлетворение. И так было всегда. Интересно знать, что испытывает начальник уголовной полиции перед Монбланом бумаг, где судьба живых и трагедии мертвых изложены в бесстрастных донесениях, пересыпанных профессиональными терминами. Прошло полчаса, Натали вернулась. Клэр несла ее чемоданчик из свиной кожи. Лапуэн держался поодаль. Все пошли к лестнице. Спускаясь, комиссар смотрел на жалкую фигуру вдовы нотариуса. Сейчас ее поместят в больницу, где ей станет лучше. Зато потом ей придется по-настоящему плохо. Войдя под арку, Натали увидела фургон похоронного бюро. Она в нерешительности замедлила шаг. «Тело, наверное, уже привезли. Можно зайти?» Мегре кивнул. Лапуэнт пошел следом за ней. В траурно убранной комнате царил полумрак. Натали остановилась в двух шагах от закрытого гроба. «Когда его хоронят?» «Завтра». «А мне сегодня...» Она круто повернулась к выходу. Сидя в машине за спиной Лапуэнта, комиссар искоса посматривал на свою узницу. Ее безучастный взгляд скользил по мелькавшим мимо домам, спешащим прохожим, набережным. Эти картины навсегда уходили из ее жизни. Они остановились у прокуратуры. Лапуэнт помог Натали внести чемоданчик. Мегре, постучав, открыл дверь к судье Куэнде. «Теперь ваш черед, старина», — сказал он глухим голосом. Мадам Сабен Левеск села на стул перед судьей, прежде чем он ей это предложил. Ее лицо было спокойно, даже безмятежно, будто она сбросила с себя тяжелую ношу. Конец романа.